Мне кажется, присутствие мое. Мне кажется, присутствие мое в земном пространстве многим нетерпимо. Не потому, что просто я дерьмо, а потому, что это очень зримо. Не надо приводить примеры в тьму. Достаточно взглянуть в глаза хмельные. В них видно, как зрачки наперекор всему чужое ищут, властные и злые. В них столько желчи, наглой власти зов, что в них смотреть желание пропадает. И дверь души, задраев на засов, любой со мною встречи избегает. Так и живу. Лишь синий цвет чернил, да белый лист тетради полосатой. Друзья мои, и с ними в меру сил я остаюсь здоровый и богатый. 2020 год.